«С тобой я еще поговорю», — тяжелый взгляд медика пригвоздил меня к полу, когда я уже собиралась стартануть куда подальше. «Мдя, повеселилась ты, Кушина, но, судя по виду Иросаннина, оно того стоило». «Да, конечно, пора хватать мальчишек и мотать отсюда. 10 минут нам хватит до канадской границы». «Ну уж нет, я заставила себя оставаться на месте. Даже если Цунади мне потом весь мозг выезд за такую подставу, я не жалею ни о чем. Пойдем, старый друг, потолкуем о жизни». Цунади схватила вяло шевелящуюся тушку мужчины за ворот юкаты и, вытащив из-под двери, поволокла его на выход. «Похоже, мне решили обломать кайф, не дав посмотреть и поучаствовать в наказании Саннина. Фиг вам, я все равно подсмотрю. Должна же я получить моральное удовлетворение». Когда пара великих Саннинов скрылась за поворотом коридора, я рванула за ними, соблюдая все предосторожности бывалого разведчика, чуть ли не в Человека-паука играла, проползая по потолку. «Не хочу, чтобы меня засекли преждевременно». Цунади притащила несопротивляющегося Джираю на пустынную улицу и начала показательную порку. Судя по эпитетам, что подбирала для жабьего отшельника блондинка между своими феерическими ударами, такое происходило уже не раз и не два. Все же эти двое друг к другу неровно дышат, иначе не было бы такой бури эмоций. Но пытаться им объяснить это я не возьмусь, у меня дети и жить очень хочется. Фигасе, ударчик. В земле от пятки нашего медика осталась глубокая яма. Мда, вот когда понимаешь, что женщина в гневе гораздо опаснее мужчины. Интересно, я такая же? Если так, то мне жалко мою шизофрению. Но, подумав, я решительно выбросила жалость к этим мерзавцам из головы. Нифиг, они меня сильно достали последней выходкой. Апа, Джираю пора спасать, так она его убьет. Зачем было раскручивать мужика над головой за хвост, а потом равнять им землю? Ой, как страшно-то, он ничего себе не сломал после такого приземления? Нет, смотри-ка, вылезает из-под разбросанного ударом огородного инвентаря и сам встает. Ой, лучше бы лежал. Да, Цунади в бешенстве, какой смачный пинок отвесила. А хорошо пошел, еще чуть сильнее бы его запулило, и он точно бы пробил башкой ту стену. Самое интересное, что за всю драку Джирая ни разу не ударил блондинку. Даже когда она была открыта, он не оказывал никакого сопротивления. Я ж говорю, они идеальная пара. Так, похоже, ярость медика пошла на спад. Джирая, зачем ты полез целоваться? А отшельник-то совсем отмороженный у нас. Да, это я пропустила. Думала, ему ума хватит ее не трогать. А почему нет? Солнечное утро, в моих объятиях лежит обворожительная женщина. Поцелуй, это естественное продолжение прекрасной ночи. Ой, дурак, что, ты, сказал, она его теперь точно грохнет, и меня заодно, а то она не понимает, что это я так повеселилась. Уж что-что, а причину своего пробуждения столь экстравагантным способом Цунади вычислила на раз. Я сказал, была прекрасная ночь, Джирая явно нарывается. Зачем? Что-то тут нечисто. А вот после этого удара отшельник точно не встанет. Мда, не доводите женщину до белого коленя. Опасно. Особенно, когда она шиноби. Цунади подходит к тушке Саннина и вытаскивает его из кучи битых кирпичей. Вот что звездюль животворящий делает. Кушина, иди сюда, поможешь. Пришлось вылезать из укрытия. Может, бить меня сегодня также не будут? Хватаем это чучело и тащим в гостиницу. Буду лечить. Хорошо, Цунади-сан. Закинув руку бессознательного отшельника себе на плечо, подождала, когда медик сделает то же самое. Ну, поволокли, что ли, тяжелый, гад, да и мы не слабенькие. В номере сидели очень удивленные погромом мальчишки под присмотром моего клона. От греха подальше отправила всех их завтракать. Нечего им смотреть на то, как их маму буду сейчас шпынять, а ведь будут. Зашли в комнату отшельника и положили мужчину на кровать. Все, пришел мой смертный час, скажи мне, Кушина, что я тебе плохого сделала? Сев на кровати рядом с Джираей, требовательно посмотрела на меня блондинка. Пришлось ей рассказать похождения Саннина и мальчиков в Казуке. Как же она ржала над моим рассказом. Она задыхалась, дрыгала ногами, смахивала выступившие слезы. В итоге растянулась, слегка икая, прямо на Джирае. Между прочим, это не смешно ни фига. Ну, может, со стороны и смешно, но мне-то не до веселья. Значит, это твоя месть ему? Цунади ткнула отшельника в бок. Да, правда, я не ожидала, Цунади-сан, что он полезет вас раздевать и целовать. Да, я думала, у него есть тормоза. Однако танки, типа Джираи, тормозами не оборудованы. ХМ, чтобы этого можно было ожидать, надо знать наши с ним отношения. Апа, как интересно, какая милая оговорочка. А у вас есть отношения? Я вздернула бровь. А вот Сунади вдруг смутилась. Фигаси. Она покраснела даже. От такого открытия я чуть не упала с кровати. Вот еще, нет у нас никаких отношений. Ой, темнишь, подруга. Так не реагируют на простой, в общем-то, вопрос. Блин, как интересно, но фиг она мне все расскажет. Ну-ну, где-то даже верю, покивала я, заставляя блондинку краснеть еще больше. Мне понравился процесс. Лучше займемся лечением нашего больного на голову друга. Нехорошо так стрелки переводить. Ну да ладно, пока Цунади лечила Иросаннина, я думала о наших дальнейших действиях. Все это веселье, конечно, прекрасно, но нам с мальчишками пора искать себе постоянный дом. Необходимо осесть где-то на несколько лет. В столь мелком возрасте нельзя быть перекати-поле, нужно что-то стабильное. Пока я размышляла над смыслом бытия, медик уже закончила приводить Бжираю в норму. Сейчас Саннин начухается, и мы вдвоем расскажем блондинке всю мою историю. Хоть она и с самого начала на нашей стороне, это не будет лишним. Союзнику необходимо дать знать весь расклад. Где я? Пришел в себя отшельник. Он приподнялся на локтях, обозревая слегка мутным взглядом комнату. Увидел Цунади и шарахнулся в мою сторону. Я сидела на другой стороне кровати. Сидела, да. А теперь вот уже лежала на полу. Блин. Поднялась и отошла от него подальше. Если он на меня упадет, я не выживу. В своем номере, где же еще? Хмыкнула медик. Вставай давай, я уже вылечила все твои честно заработанные повреждения. Спасибо, Цунади. Чем я могу отблагодарить тебя? О, нет, он опять к ней полез. Мало досталось в прошлый раз, пора заканчивать это безобразие, потому что блондинка уже поднимает руку для удара. Хватит. Да, громко получилось. Но этот цирк может еще долго продолжаться, судя по всему. Оба Саннина вздрогнули и уставились на меня. Нам нужно поговорить. Пойдемте в гостиную, там будет удобнее и безопаснее для всех. С комфортом расположившись на диване, я начала свое повествование. Незаметно вернулись мелкие и, просочившись ко мне поближе, затихли, слушая наш разговор. Мне надо начать писать мемуары, потому что по второму кругу описывать свои похождения надоедает. Хорошо, что хоть историю наших совместных приключений докладывал сам Бжирая. Цунади молчала весь рассказ, сосредоточенно думая о чем-то. Ничего нового о положении дел в Канахе мы ей не поведали. Как выяснилось, она и сама все прекрасно понимает в здешней политике. Договоры с лисом и енотом ее сильно заинтересовали, а относительно живое существование Мината добило. «Твои планы?» Цунади повернулась ко мне. «Я крута. У меня в союзниках двое из тройки великих Саннинов. Канаха, жди меня, я скоро. Жаль, что Орочимару полный псих, а то и его бы привлекла. А может, да, не, он неуправляем. Понятно, что против деревни он пойдет с радостью и Хокаге наваляет, но его же потом хрен настановишь. Но идея интересная, надо подумать. Иду в страну земли, окопаюсь там в какой-нибудь деревеньке помельче и поглуше. Года на 3-4. Я пожала плечами. Мальчишкам нужен дом и спокойная жизнь. Им еще учиться, да и мне тоже. Кочевая жизнь сильно выматывает. Ясно. Когда тебе понадобится моя помощь, воспользуйся этим. Цунади вытащила из кармана юкаты небольшой свиток. Да, это идея. Свиток призыва? Ясно. Если я воспользуюсь им, то появится кто-то из ее слизней. Отлично. Для экстренной помощи, конечно, не подойдет, но как способ связи, идеально. Как только ты что-то окончательно решишь, свяжись со мной. Я в любом случае буду на твоей стороне, Кушина. А если ты захочешь сравнять эту деревню с землей, я буду стараться вдвойне. Нехило потоптались по мозолям блондинки в Канахе. Все-таки мы, женщины, слишком злопамятны. Девочки, вы про меня забыли? Джирая печально вздохнул. Не отпускает тебя патриотизм. Да, тяжело мужику свыкнуться с произошедшими событиями. Я уж думала, принял все. Вы с нами, Джирая-сан? Да, я не изменил своего мнения, Кушина. Если ты об этом, ну и хорошо. Я боялась, что рано или поздно отшельник все-таки решит отойти в сторону как минимум или пойти к третьему выяснять правду как максимум. В первом случае мы лишаемся хорошей огневой мощи, во втором ему навешают лапши на уши, и он может в итоге выступить против нас. Вряд ли, конечно, но Хирузин тот еще оратор, так что все может случиться, а рассчитывать надо на худшее. Хорошо, Тогда я с мальчишками пробуду тут еще пару дней, отдохнем, а потом в путь до страны земли. Я поднялась, надо и нам позавтракать, а то утро было слишком бурным, да и дело к обеду уже идет. Джирая-сан, Цунади-сан, а пойдемте поедим, мам, а можно с вами? В меня вцепился мелкий клещ по имени Наруто. Я согласно кивнула и растрепала волосы обоим мальчикам. Гаара переглянулся с братом, и, улыбнувшись, парни выбежали из номера. Естественно, оба рассчитывают на дополнительный десерт. Мелкие, что с них взять? Цунади величественно выплыла за ними, а вот Джирая задержался. Интересно, что он скажет? Ведь моя утренняя подстава для него должна быть очевидна и прозрачна, как стекло. Спасибо, Че, я в шоке замерла. Вот сейчас я не очень поняла, за что ты мне подарила прекрасную возможность провести всю ночь с Цунади. Когда вы ввалились ко мне, я подумал, что будете меня сразу бить, но ты всего лишь уложила ее ко мне, как способ отомстить, неплохо. Джирая печально улыбнулся, глядя вслед скрывшейся в коридоре блондинки. Она никогда не посмотрит на меня так, как на Дана, я давно смирился с этим, а ты, ты исполнила мою мечту. Спасибо, за это можно все стерпеть. Фигасе, поворот. Я знала, что у них не все так просто. Но вот подталкивать этих двоих друг к другу, увольте. Мне еще жить хочется, очень. И у меня дети. Глава 24. Мы в город Изумрудный идем дорогой трудной. Что-то типа того. С Цунади мы расстались уже пару дней как. Медик, конечно, за нас и все такое. Но от своих игровых автоматов далеко не уйдет. А вот Джирая, наоборот, вызвался нас проводить до места. Сказал, что, во-первых, он будет знать, где нас искать. Во-вторых, по дороге подтянет Гаару по стихии земли. А в-третьих, подождет, пока Цунади остынет. Третья причина, как я поняла, и была основной. В пути я начала потихоньку учить мальчишек фуиндзюцу. Начав с самого, на мой взгляд, нужного, свитков запечатывания. За две недели путешествия мелкие уже начали уверенно рисовать нужные печати, теперь вот мучаются с самим процессом. Сидят, пыхтят, стараются запечатать воздух, а я жду, когда у них выйдет характерный хлопок при этом. Если процесс прошел правильно, то раздастся определенный звук, как будто сработала детская хлопушка. Вот когда мальчики навострятся получать такой эффект всегда, перейдем к запечатыванию сюрикенов. А там и до больших предметов недалеко. Ничего сверхинтересного в дороге с нами не происходило. Мы снова вошли в лес и понемногу приближаемся к горам. Ночевать останавливались в большинстве случаев в лесу, не беспокоя встречающиеся мелкие населенные пункты своей экзотической компанией. Не найти еды в лесу, это надо постараться. Да и мелким нравились наши ночевки на свежем воздухе. Дети есть дети. А где-то на вторую неделю путешествия ко мне подошел Наруто. Мам, я лежала на ветке дерева над нашей стоянкой и гоняла балду. Сегодня я уже позанималась и физически, и с чакрой. Так что имею полное право на отдых. Джирая же отправился в ближайшее селение пополнить наши запасы. Так что на полянке мы с мелкими были одни. Да, Наруто, что случилось? Мальчик явно замялся. Хаэм, папа просит у тебя прощения и обещает вести себя хорошо, выдал на одном дыхании мелкий. Он что, боится меня? Нет, он боится моего отказа. Да, а ведь с его стороны это все выглядит как крупная ссора родителей. Мама не разговаривает с папой и его дружками. Блин, я поняла, мелкий, я поговорю с ними. Наруто радостно улыбается и убегает к брату, чтобы заниматься дальше. Подумав, опускаю ментальные щиты. В принципе, перегорело уже все. Спасибо, что откликнулась на просьбу. Тут же объявился Минато. Ты больше не злишься? Злюсь, но дети тут ни при чем. Не лезьте ко мне пока. Пусть все думают, что у нас все хорошо. А я вот прощения просить не буду. Влез Шукаку. Я, Биджу. Я прекрасно провел тогда время. Не понимаю всех этих ваших обижалок. Дети целы, а остальное – фигня. Поддерживаю, высказался Элис. Ну-ну, земля квадратная. За углом встретимся. Я не понимаю причин твоего бешенства. Минато, надеюсь, вам все популярно объяснит. А пока просто не суетесь ко мне и не злите меня снова. Мне трупы складывать некуда. Сердиться на них я уже перестала. Просто остался огонек обиды. Нет, не обиды. Это какое-то другое чувство. Неправильность, недовольство. Гнев, не знаю. Пройдет, я думаю, со временем. Прости, наконец-то убрался из моих мозгов блондин. Вот и поговорили. Полежав еще, подумав о причинах своего поведения, пришла к мысли, что на все это надо забить. Сделать в этой ситуации я ничего не могу, так что пора оставить все в прошлом. Со стороны расположения мелких раздались чьи-то возбужденные голоса. И это явно не голоса мальчишек. Что там происходит? Черт возьми, не беспокойся, они справятся, вновь объявился Минато. Да в чем дело-то? Не обращая внимания на дальнейшие увещевания мужчины, я бросилась на шум. Я же говорил, что они справятся сами. Да уж, тренировочная площадка, где до этого занимались тайдзюцу и ниндзюцу малыши, превратилась в поле боя. Вся поляна была покрыта песком. Это Гаара постарался. Джирая научил его получать песок из любой породы путем воздействия стихийной чакры земли. Вот мелкий и отрывался, судя по всему. В своеобразном бархане торчали ноги и руки шестерых организмов, опознанных мною как бандит обыкновенный, дурной, больной на голову. А как еще назвать людей, нападающих на безоружных маленьких мальчиков? Учитывая, что мальчики перед ними демонстрировали свои умения в ниндзюцу, то слов вообще не находится. Идиоты, их деградацией личности не запугаешь. Если судить по тому, что тушки разбойников слегка дымились, и что в разных частях их тел торчали сюрикены, то Наруто не отставал от брата. Хаем, а вот этих трех личностей той же породы мальчишки пропустили. Эти мужики, засевшие в кустах, видимо, слегка умнее остальных. Интересно, главарь этой шайки Лейки среди них? Ну что, тряхнем стариной. Я спрыгнула с ветки прямо в их кружок по интересам, приземлившись около опешивших мужиков бандитской наружности. Ну, я так не играю, никакого толкового сопротивления, никакого удовольствия. Бандиты легли с первого же удара. Черт, я в печали теперь. Молодцы, мелкие, я искренне похвалила мальчишек. Они отлично сработали. Боевая пара. Жаль, всего боя я не видела, но мне, похоже, пора давать им именно действия в двойке нападения и защита. Из них выйдет мощнейшая команда. Медик им практически не нужен из-за наличия биджу. Да и сенсор, в принципе, тоже. Правда? Гаара расцвел в улыбке. Я кивнула, подтверждая свои слова. Мелкий с радостным воплем кинулся ко мне обниматься, а Наруто, упав на нас сверху, повалил всех на землю. Вы станете великими шиноби. Ура! Я стану Хокаге! Завопил Наруто, взмахнув руками. Я тоже. Подхватил его вопль Гаара. Да, это заразно. Малышня вдруг серьезно задумалась, посмотрев друг на друга. Как же мы станем Хокаге одновременно? Выдал красноволосый. Мальчишки насупились и уставились на меня. Это я должна решать их дилемму, что ли? Офигеть. Хорошо, они переложили свои проблемы на хрупкие плечи мамы. Думаю, все решаемо. Ты, Наруто, ведь хочешь быть Хокаге? Мальчик кивнул. Значит, Гаара станет Козекаге. Но ведь тогда мы будем жить в разных странах. Мелкие печально переглянулись, как будто они уже завтра разъедутся занимать свои посты. Смех, да и только. Я думаю, к тому моменту, когда вы станете настолько сильными, чтобы стать Каге, вы уже определитесь с тем, что вам надо. Я погладила взъерошенных мальчишек. Вот что, гений, давайте-ка приберемся и заодно потренируемся на кошках. На каких кошках? Хором спросили мальчики. Будем тренироваться на подопытном материале. Кстати, вот эти человекообразные и есть мелкоуголовные элементы. Наруто, я показала мальчику на разбойников. Не, Хокаге больше похож, отрицательно покачав головой, протянул мелкий, брезгливо глядя на постепенно приходящих в сознание бандитов. Хокаге больше похож, вот умора. Гаара ничего не понял из нашего разговора, но по любопытным глазенкам было видно, что Наруто позже ждет допрос с пристрастием. Ну, давайте займемся делом. Наш сегодняшний урок, малышня, будет посвящен запечатыванию живых людей в свитке для последующей сдачи властям за деньги. Так, где моя бумага? Без эксцессов, конечно, не обошлось. Два тела мы потеряли. Вернее, подопытные героически погибли во имя науки. Мальчишки, кстати, не испугались, продолжив свое черное дело. Ну и хорошо, тут все-таки мир малолетних убийц, а значит, и этому их тоже надо учить. По крайней мере, после случая в пустыне к чужой смерти мелкие относятся спокойно. Итого, у нас появилось 7 свитков с бандитами и 2 свитка с телами. Отлично. Попробую в ближайшем городке сдать их за вознаграждение. Денег много не бывает. Вечером с провизией вернулся довольный Джирая. Мне кажется, что Цунади банально боится, что он ее бросит ради своего поиска вдохновения. Зря, по-моему, но лезть в их дела чревато сломанными руками или ногами. Решила оставить завтра отшельника на хозяйстве, а сама сгоняю в город, передам преступников в руки правосудия. Немезида местного разлива, городок без названия, ну, не спросила я отшельника, как он называется, встретил меня гомоном толпы. Перед местной мэрией собралась приличная демонстрация, даром что транспарантов не было. Хм, мне стало неимоверно интересно, и я подошла ближе, послушать. Как оказалось, это жители давили на совесть городской власти, а все дело было в бандитах, которые не давали местным жить спокойно. Уже настолько обнаглели, что в дома лазили воровать. Это я удачно зашла. «Хей, народ!» Я крикнула погромче, чтобы все обратили на меня внимание. «Сколько вы мне дадите за головы этих придурков?» Меня внимательно осмотрели, отметив и мой перечеркнутый протектор. «А что такого? Нукининов часто нанимают и для таких дел тоже. Жить отступникам на что-то надо. Ведь на самом деле в бандиты и разбойники идут только шиноби-неудачники. А мастерам предлагают хорошо оплачиваемую работу знающие люди. Да, в большинстве своем нукинины занимаются наемными убийствами и зачистками, принимают участие в локальных войнах. Но верно и то, что многие нанимаются охранять караваны или высокородных. У каждого свой путь. Народ попался ушлый, и мне пришлось яростно торговаться с местной властью, напирая на то, что их задание мне и не очень-то нужно, а вот без меня проблемы у городка останутся нерешенными. Хлопнули по рукам мы только через час. За нашим активным торгом следили все присутствующие на площади, никто не спешил расходиться. Ну, не сказать, что заплатит много, но явно хватит оплатить мне наши 10 минут разборок в лесу. По рукам, гоните мою награду. Я гаденько ухмылялась. Все-таки я страшное зло. Оплата после выполнения контракта, напыщенно заявил мне местный царек. Ну, как знаешь, да не вопрос. Я извлекла из сумки свитки с бандюганами. Вот ваши голубчики. Правда, помятые не все живы, но собрала эту веселую компанию полностью. На глазах у изумленной публики высвобождаю из печати придурков. Ну, внешний вид после техник мелких, конечно, не очень. Да и запах тоже. Мужики явно переволновались, что заметно по мокрым штанам. Зато тут вся банда. Двое в разобранном виде, но это издержки их профессии. Они знали, на что шли. Царек решил со мной не связываться после такой демонстрации сил. Деньги мне передали и вежливо попросили свалить из деревни. Да не очень-то и хотелось. Всю обратную дорогу меня мучил вопрос, а как Джирая умудрился не засветиться в городке? Или его за шиноби никто не воспринимает? Видимо, так и есть. Его рогатый протектор не тянет на удостоверение личности. Ладно, вопрос закрыли, отправляемся дальше. Страна земли меня совсем не впечатлила. Ну, горы, ну, скалы. Ничего нового и интересного. Зато мелким все это очень понравилось. Столько интересных мест для игры тренировок. Вот и хорошо, пусть радуются. С неделю мы поплутали по весьма запутанным горным дорогам, в итоге выйдя в какую-то небольшую долину. Зачем мы свернули на козью тропу, что вела сюда, я не знаю. Возможно, это было провидение. Перед нами предстало одно из красивейших мест, что я видела в своей жизни. Уютная небольшая долина, укрытая между двух хребтов, густо поросшая лесом. Посреди этого великолепия, весело громыхая камнями, несла свои воды небольшая горная речка. Но самое важное для нас, тут располагалось небольшое селение. Такая тихая, домашняя деревушка с милыми домиками, огородами и пасекой. Ну, здравствуй, наш новый дом. Конец первой части. Глава 25. Признай поражение, Кушина. Мальчишки тебя сделали. Минато сидел на ветке дерева над поляной, где шла позиционная война между мной и сыновьями. В общем и целом, он прав. Мелкие действительно меня почти сделали. Я пока еще держусь. Это я на принцип пошла. Но вряд ли мне это поможет, если оставить все как есть. Сейчас мы с парнями работали на истощение друг друга. Я держала водяную стену. Мальчишки давили меня песком и молнией. Хм, ты ж вроде не наивная. Два джинчурики продержатся дольше тебя, несмотря на всю твою бездонную чакру. У них ее все равно больше. Возможно, но проверить стоит. Я создала два незаметных ручейка позади Наруто и Гаары. Подлянки, наши все. Мам, сдавайся. Наруто надоело работать генератором Тесла. Мальчик достал из печати на руке трехлепестковые кунай. Ага, сейчас будет бога грома изображать. Так, мне нужно успеть до того, как он их раскидает. Ручейки достигли ног мальчишек. Все, попались. Фиг вам, мелкие вы еще. Сложив печать правой рукой, левой резко повела вверх. Оба паренька оказались в водяных сферах. Все. Я выиграла. Мда. Минато спрыгнул с ветки вниз, а я убрала воду. Все-таки творить жидкости с чакры очень перспективное направление. Тактическая победа. 3-0, в пользу мамы. Все, мальчики, давайте домой. Почему? Мы могли продолжать бой. Расстроенный Гаара стряхнул воду с волос. Потому что ваша мама могла в любой момент заморозить сферы или пустить в них разряд молнии. Думаю, мало бы вам не показалось в любом случае. Ладно, жалко только, что мы ни одного раза сегодня не победили. Наруто вздохнул, вновь запечатывая кунай. Да, что-то мальчишки выглядят чересчур расстроенными. Хей, малышня, что это с вами? Подошла к парням и взлохматила влажные волосы, что пригорюнились. Мам, мы никогда у тебя не выигрываем. Сколько бы мы ни учились, ты все равно сильнее, вздохнул Гаара, найдя для себя сухое местечко в корнях дерева, где и приземлился. Да, Наруто же, наоборот, выбрал позицию повыше, запрыгнув на ветку, ранее занимаемую отцом. Ха, на поляне появился Курама. Парни, не забывайте, что ваша мама работает с вами в полную силу. И, между прочим, она тоже учится и растет в мастерстве. Так что вы каждый раз пытаетесь победить более сильного противника. Что? Наруто свесился вниз. Правда? Конечно. Ребята, вы не представляете, как помогаете мне. Наши постоянные тренировочные бои в течение 5 лет очень много дали мне. Даже воду я начала не высвобождать, а просто создавать нужное количество из чакры. Причем уже почти без печатей. Но мальчикам нужны победы, иначе они привыкнут к постоянным проигрышам и будут не уверены в своем успехе, если случится настоящий бой. Мам, а что будет на обед? Хм, кто о чем, а Наруто о еде? Ну, хотя бы отошли от поражения. Да, об этом серьезно надо задуматься. Пошли, узнаем. Я направилась по тропинке к дому. Наш постоянный полигон для боев был расположен в лесу, минутах в 10 неспешного шага. Мальчики, в следующем бою используйте теневых клонов. Вон, отца или Биджу запрягите. Пусть с тактикой действия в группе вам помогут. Да, с тактикой еще надо поработать. Впереди шел лис, весело помахивая хвостами. То один, то другой забывают о правиле защиты нападения. Один обеспечивает защиту, второй нападает. В любой момент времени кто-то обязательно должен обеспечивать защиту. А вы увлекаетесь, бросаясь в атаку сразу вдвоем. На слабых или медленных противниках это сработает, но если ваш оппонент хотя бы равен вам по силе или опыту, вам придется очень туго. Уж сколько я вам талдычил про защиту, и все равно вы, горячие головы, бросаетесь в бой, не задумываясь. Минато задумчиво покачал головой. Вот что с ними делать, ты это у меня спрашиваешь? Класс, в итоге поставленная мною мужикам задача вернулась обратно ко мне. Вот, черт, хотя, есть идея. Слушай, а если поиграть в захват флага? Что? Ну, научить их защите путем постоянного нападения. Мальчикам ставится задача, любой ценой сохранить флаг. То есть не отойти далеко, не атаковать постоянно они не смогут. Мы с тобой же будем пытаться у них этот флаг умыкнуть. Вот, пусть и постараются играть от защиты, а не вспоминать о ней, когда уже что-то нехорошее случилось. Что ж, я раньше-то не подумал о таком способе. Блин, давно в компьютерные шутеры не резалась, забывать стала. Хм, идея хороша, но почему флаг? Минато явно заинтересовался такой системой обучения. Ну, не обязательно флаг, можно какой-нибудь другой предмет, достаточно громоздкий, чтобы легко потерять, и достаточно удобный, чтобы его можно было переносить без проблем. Проще всего флаг или вымпел на шесте. Тогда это действительно самый удобный вариант. Мальчики, слышали? Завтра тренировка с новыми правилами. Мальчишки улыбнулись и кивнули. Новая игра, что может быть лучше? Вот и ладушки. Вот мы и дошли. Наш домик был небольшой, но удобный. Когда мы только обосновывались в долине, Джирая с помощью техник земли создал нам неплохие каменные хоромы. Только крышу, окна да двери пришлось делать специально. Ну и, конечно, печку. Тут, в стране земли, достаточно снежные и холодные зимы. Ну, для местных холодные. Для шиноби это не проблема. Что уж говорить про меня. Так, прохладно, не более. За все время нашего обитания в этом месте температура ниже минус 10 не опускалась ни разу. Фигня. В доме было 3 комнаты и большая гостиная кухня. Комнаты мальчишек располагались на 2-м этаже, я же разместилась внизу. Удобно, практично и всех устраивает. Каждый год нас навещал жабий отшельник, принося парням подарки и рассказывая новости. Пока что ничего сверхинтересного не случилось. Впрочем, был один момент. Мое имя появилось в книге Бинга, как Нукинина А-класса. Самое смешное, что причина указана не была. Просто имя, способности и цена за голову. Ну, по крайней мере ясно, что живой я им не нужна. Но все это так, лирика. А вот наша секретная НИИ Биджунами Кадзи уже к концу первого года на новом месте создала шедевр современного чакростроения, материального клона. Уж я не знаю, что именно там они втроем намудрили, но на основе теневого клона был создан новый вид. Чакра на создание шла непосредственно демоническая, и такой клон не рассеивался даже при достаточно серьезных ранениях. Как я поняла, они практически скопировали строение человека, только вместо крови циркулировала чакра. Вот в такую цацу и могли переносить свое сознание как наши биджу, так именно-то. Ну, а внешний вид зависит от внутреннего я владельца, то есть, как себя сознание ощущает, так и выглядит. Минусом техники была невозможность помещенного сознания вернуться в печать до полной выработки чакры уклона или его смерти. Принудительно техника не рассеивалась почему-то, зато все остальное – сплошные плюсы. Клон мог творить любые техники, используя свою чакру, и физически не уступал среднему чунину. Дальность работы, видимо, не ограничена. Курама ушел из долины на 2 дня пути и вернулся. Дальше идти ему было влом, и конструкторы дружно решили, что расстояние значения не имеет. Так что теперь нас много. Минато, например, почти не возвращается в печать, постоянно обучая мелких и меня. Курама появляется достаточно часто, а вот Шукаку я вижу крайне редко. Ему якобы не понравился его гуманоидный образ. Да, у него получилось превратиться в подобие китсуне, но семейство енотовых. Правда, не воткнул его внешний вид, и он старается им не сверкать лишний раз. Так что погулять он выходит нечасто, тем более, как он сказал, тут нет общественных купалин. Смешно, ага, как будто Хинге не работает. Лентяй он, вот и все. Джирая, встретив Минато во плоти, чуть разрыв сердца не заработал. Просто мальчишки с отцом в тот момент тренировались, ну и вывалились на отшельника. Если парни вопросов не вызывали, то вышедший из кустов за ними блондин привел Саннина в шоковое состояние. В итоге, они уединились и разговаривали всю ночь. Ну и пили, конечно. Правда, клон не пьянеет, но это никому не помешало. Мужчины, мальчишки же сильно окрепли и вытянулись, теперь доставали мне до плеча. Оба отрастили волосы. Гаара собирал их в небольшой красный низкий хвостик, а Наруто стал практически копией отца. Надо же, как гены сильно проявились. Такая же блондинистая встрепанная шевелюра и пронзительно синие глаза. Ну, а я, вернув себе природный цвет и отрастив прежнюю длину, щеголяла с тугой косой. Так хотя бы в глаза не лезут. Постоянные тренировки сделали свое черное дело. Гаара очень уверенно рулил песком и землей. Ветер он использовал, пока только пуская стихию в оружие. Зато песок мог делать сам, а не таскать кувшин с собой. Если бы он не полностью контролировал Шукаку, то бутылку со спецписком ему бы пришлось носить по-любому. А так, при наличии такого источника, работа сильно упростилась. Енот, зверь песочный, и забацать сколько надо материала из чакры для него расплюнуть. Наруто освоил несколько техник молнии, в том числе и полет бога грома. Теперь рассекает с отцовскими кунаями. Ну и естественно оба мальчика хорошо владеют теневыми клонами и расинганом. У меня же бог грома пока не выходил. Зато мое сродство с водой стало почти совершенным. Рулить этой стихией все чаще удавалось просто своей волей. А вот из Райтона я прекрасно освоила только обычную молнию, спускаемую с руки. Когда у меня получилось в первый раз, я полдня изображала из себя ситха. Переходи на темную сторону силы, детка. Было забавно. Теперь пуляться разрядами я могла без проблем, а их сила варьировалась от количества вложенной чакры. Клиента могло как просто слегка дернуть током, так и парализовать. Думаю, можно и убить таким образом, только чакры использовать побольше. Ветер я осваивала поскольку-постольку, используя его скорее как придаток и дополнительную стихию, чем развивая свои умения. Заморозить воду там, или усилить оружие. В общем, время было потрачено не зря, и физически, и умственно мы трудились, не покладая рук, ног, головы и прочих частей тела. Ребята могут прямо сейчас идти сдавать экзамены на чунинов, и, думаю, у них все получится. Ма, к нам Дей пришел. Из-за двери высунулся Гаара. Судя по довольному виду, Все кастрюли мальчишки уже облазили и были довольны количеством приготовленной клонами еды. «Хорошо, садитесь все обедать, обжорки!» — крикнула я, сворачивая к умывальнику. «Надо привести себя в порядок, да и косу переплести не помешает. Адей всегда приходит к столу, как будто чувствует заранее. Когда я зашла на кухню, пацаны уже наворачивали по второй тарелке мясного рагу. Клон выделил мне порцию и развеялся. Что ж, и мне пора подкрепиться. Блин, ну что за безобразие, а, Дей, ну-ка прекрати немедленно. Я влепила мальчишке воспитательный подзатыльник. Сколько раз тебе говорить, что за столом надо пользоваться только одним ртом. Вот, что за безобразник, а, каждый раз пробует меня на слабину и пытается есть руками. В прямом смысле. Что делать, если нашим соседом был Дейдара? Глава 26. Я очень удивилась тогда, 5 лет назад, когда мальчишки пришли домой с новым другом из деревни, светловолосым подвижным пареньком года на 4 постарше моих сыновей. Представился он Дием. При первой встрече он показался мне очень агрессивным и эгоистичным. Постоянно меня пытался задирать, пришлось даже отвесить пару подзатыльников за неуважение к старшим, в результате которых у нас какое-то время продолжалась холодная война. Меня показательно игнорировали, тем не менее продолжая активно общаться с мальчишками. Я не вмешивалась, ребятам нужны друзья. И даже такой асоциальный элемент, как Дей, поможет наработать опыт общения с окружающими. Наше противостояние закончилось самым оригинальным образом. Эта молодежная гоп-компания решила пойти на рыбалку. Полдня сыновья носились по округе, делая себе удочки, благо бамбука море, и выбирая наживку для рыбы, как же, новое развлечение. Я только хмыкала, наблюдая эти приготовления. Можно подумать, что они никогда на рыбалку не ходили. Ну, пусть уважат нового друга. В итоге, когда все были готовы, молодые дарования отчалили к озеру. Этот водоем образовался благодаря перепаду высот в русле горной речушки. В результате появилось очень красивое местечко с широким небольшим водопадом, над которым в солнечные дни переливалась радуга. Вот туда ребята и отправились за рыбой. У меня же весь день был занят усиленными физическими тренировками, я все еще пыталась выжать из своего тела максимум. Вот и сейчас я лезла на одних руках на скалу. Повторить подвиг Какаши и проделать все это одной рукой я не решилась. А вообще, усиленные занятия сделали свое черное дело. Я сильно похудела, зато наработала приличную мускулатуру. Теперь, глядя на меня, не скажешь, что я слабая и беззащитная женщина. Ага, такая коня на скаку остановит, избу подожжет и пинка даст. А лезть, между прочим, еще прилично. Прикинула свои силы и пройденное расстояние. Отдохнуть или нет? Нет, лучше еще немного сократить путь к вершине. Жутко хотелось воспользоваться ногами, но в условиях тренировки этого не предусматривалось, вот и болтались конечности, как парализованные. Ну что, сегодня сможешь потянуть всю скалу? Минато, мать его за ногу, объявился персональный тренер. Не знаю, но вроде силы еще есть. Зацепиться за выступ, подтянуться, определить маршрут дальнейшего передвижения. Да, вот тут пройду, могу только похвалить. Прогресс у тебя приличный, а то я не в курсе. Еще раз подтянуться. Он меня каждый раз заставляет менять маршруты и места подобных тренировок, чтобы не привыкала и разрабатывала интуицию. Мрак, я это понимаю, но, как всегда, я хочу все и сразу. Уф, все. Зацепилась ногами и пустила чакру, прилипая к стене. Надо отдохнуть, руки просто так уже не держат. До вершины оставалось около четверти пути. Ничего, покорю рано или поздно. Похвально, но, к сожалению, невозможно. Знаю, но есть к чему стремиться. Отсюда хорошо видно почти всю нашу долину. Вон крыши деревни скромно прячутся в зеленой листве, за ними раскинулось общинное поле. Сейчас урожай уже убрали, и земля отдыхает. Чуть в стороне идет тропа к пастбищам. А вон там за ней, чуть дальше, наш хутор. Мы не стали селиться в деревне, хоть мне и предлагали пустой дом. Все-таки я предпочитаю уединение. Толпы меня раздражают, даже если они столь немногочисленны, как в этой богом забытой деревушке. Осень. Скоро начнутся холода. Ладно, отдохнула и будет. Полезли дальше, тренировку никто не отменял. Ты много работаешь над собой. Минато, ты же знаешь, что может случиться в будущем, и какие у нас могут появиться враги. Если я не буду развиваться, я не смогу защитить ни себя, ни мелких. Если не расти, лучше уж сразу закопаться поглубже. Я многое рассказала в свое время четвертому, так что он в курсе возможных неприятностей. Выдох, цепляюсь пальцами правой руки. Так, повисим, посмотрим, куда нам лучше дальше двигать. Знаю, мужчина печально вздохнул. Ребята достаточно гармонично развиваются, так что за 3-4 года реально подтянуть их до уровня средних чунинов. Мы с Биджу займемся этим вопросом. Хорошо, а то я что-то из своих занятий не вылезаю. То медитации, то дзюцу, то силовуха. Я прям монстр какой-то. Отлично, вот и вершина. Я подтянулась, переваливаясь через край площадки. Супер. Ща отдохну и бегом вниз, благо чакра позволяет. Попробуй все-таки почаще расслабляться. Занятия у тебя и так интенсивные, а ты каждый раз придумываешь для себя новые издевательства. Это камень в мой огород за медитацией под ледяным водопадом. Я решила воспользоваться опытом буддийских монахов. Что могу сказать? Мой предел сейчас – 10 минут. Потом меня выносит из подсознания и выгоняет на берег жуткий холод. Зачем это надо? Все просто. Совершенствуя тело и дух, я пытаюсь обрести еще большую силу. Как ни странно, но эти медитации действительно позволяли понять циркуляцию энергии в организме. Возможно, это мне даст лучший контроль над синчакрой. Рано или поздно я таки решусь освоить призыв. Да и мальчишкам это не помешает, только пусть подрастут малость. Ладно, ладно, я поняла, на сегодня все. Пойду искупаюсь. Ты только так говоришь. Сейчас придешь на озеро и начнешь гонять водные техники, небось, ворчал Минато. Ну, а что делать? Не люблю дурью маяться. Спуск с почти отвесной скалы бегом вниз. Офигительное ощущение. Каждый раз у меня от восторга замирает сердце. Это просто непередаваемо. Возможно, я лезу на скалу только для того, чтобы потом словить натуральный кайф от пробежки вниз. Дома еще никого не было, так что я взяла с собой полотенце и пошла купаться. Озеро встретило меня тишиной и свистом какой-то печуги. Странно, мальчиков не видать. Вроде они сюда пошли за рыбой. Хм, ну, может, играют где-то поблизости. Если бы что-то серьезное произошло, мне бы уже доложили. Пора расслабиться. Бабах, и я красиво улетаю в кусты. Вот же ж, блин. Хорошо хоть взрыв был в воде, а не на пляже, где я стояла. Что это, вообще, было? Выглядываю из кустов, в воздухе еще стоит водяная взвесь, образуя несколько новых радуг. Еще один взрыв заставил меня поменять место залегания. Ну нафиг, надо определить, где засел подрывник, и что ему надо. Метнулась на дерево. Что у нас тут? Хм, а вон и мальчишки лежат. Пора спасать, и я рванула верхним путем в сторону ребят. В какой-то момент я замечаю, как Дей, сильно размахнувшись, что-то кидает в воду. Блин, так вот кто тут у нас развлекается. У меня начали возникать очень нехорошие подозрения. Очередной бум, и меня слегка сносит. Вместо красивого приземления на полянку к мелким, я, пару раз перевернувшись в воздухе, сбиваю с ног Дея и улетаю с ним в кусты. Бывает, если отвлекаешься не вовремя. Вот облом. Вздохнув, подал голос Курама. Да, сейчас начнет нотации читать и оплеухи раздавать. Все, братцы, концерт окончен, пробухтил в ответ недовольный Шукаку. Не поняла, они тут развлекаются, что ли? Офигеть. Так, эти двое свалили из моего сознания, боятся, что начну их дрючить за раздолбайство. Сняла с себя ошалевшего от такого полета мальчишку. Дей, руки покажи. Мне срочно надо уточнить один момент. Терзают меня смутные подозрения. Да пожалуйста. И парень показывает ладони. Ну, я так и знала, в принципе. Посередине каждый располагался вполне себе обычный рот. Правда без губ, зато с зубами и языком. Его мне и продемонстрировали в трех экземплярах. Вот же, гаденыш. Ясно. Как я и думала. Это твой кепки Гинкай. Ну кто бы сомневался, что с моим-то везением мы наткнемся на кого-то в этом роде. Правда, на столь масштабный геморрой я не рассчитывала. Ага, и снова три языка. Оторвать что ли, дабы не высовывал их зря. Дай угадаю, искусство – это взрыв? Боги, да за что мне все это? А, откуда вы знаете? У меня свои источники. Ладно, Дей, взрывай, что хочешь, только подальше от моего дома. Согласен, не вижу смысла запрещать ему что-то. С его характером запрет станет лишь красной тряпкой для быка. А так, наша хата хотя бы уцелеет. Наверное, конечно. Обычно мне не разрешают или дают по шее. Парень запихнул руку в сумку на поясе. Раздалось смачное чавканье. Глину жрет. Ща бомба очередная будет. Ну вот, точно. Достал небольшой шарик, улыбнулся и кинул его подальше в озеро. Неуемный товарищ. Правда, этот взрыв был меньше, так что до нас даже брызги воды не долетели. Смысл, если это не лечится, на полянке нас ждали слегка встрепанные Наруто и Гаара. «Ма, мы ничего плохого не делали», — мрачно глянула на сыновей. «Вы вроде на рыбалку отправлялись, и где же ваш улов?» «Вон он», — Дей подергал меня за рукав, показывая на большое количество всплывшей кверху брюхом оглушенной рыбы по всему озеру. «Ага, вот как, значит так, быстро полезли в воду, и чтобы всю рыбу собрали и принесли домой». Я приправила свою речь изрядным количеством ки. Сыновья впечатлились и начали раздеваться. А Дейдара хоть и струхнул, но упрямо стоял, не двигаясь, показывая, что хрен он покорится. «Давай, иди с ними, инициатор ловли рыбы экстремальными методами». «А что такого я сделал-то? Рыба есть?» «Есть. Какого хрена? Что за наезды?» «Дей, вот идите теперь и собирайте ваш улов в одну кучу. Это ваше наказание». Подтолкнула разоравшегося мальчишку к озеру. «За что наказаны, всем понятно». «Нет», — пробухтил юный взрывник, но начал раздеваться. «Вот гадство, да, за то, что не предупредили тебя. Я уже говорила, что у меня сообразительные мальчики». «Правильно, вот поэтому вылавливаете всю добытую рыбу из озера и прете ее домой. Там продолжим воспитательную работу. Ну, раз искупаться мне сегодня не судьба, пойду хоть свое полотенце заберу». А то бросила его с перепугу. «Погодите, то есть вы нас наказали только за отсутствие предупреждения?» Прочухался Дей. «Конечно, ребята знают, что все позволено, если я в курсе происходящего. Я вроде ничего еще им не запрещала». Я задумалась. «А ведь правда, я ни в чем никогда не ограничивала мелких, полагаясь на их разумность и чувство меры. Так и с тобой, Дей. Ты любишь взрывать?» «Да, пожалуйста. Все равно ты не послушаешься запретов. Так смысл их тебе ставить? Позаботься только о том, чтобы не пострадали твои друзья или непричастные». «Я понял, Кушина-сан, опаньки, Дей ко мне обращается вежливо, офигеть, забавный он все-таки, хоть и псих, да мы тут все такие». «Дома я усадила мальчишек чистить рыбу, а ее было много, очень много, слабо говоря, но не пропадать же добру. Весь оставшийся день мы потрошили, солили, коптили, варили и жарили. А потом еще в течение недели я мучила малявок всевозможными рыбными блюдами. Надеюсь, этот опыт они запомнят надолго. Судя по лицам ребят, эта рыбная неделя войдет в топ-100 самых черных дней их жизни. После этого случая у меня с Дейдарой сложились вполне уважительные отношения. Да, он много взрывал, и мои дети принимали в этом живое участие. И что, зато теперь они не просто метают кунай, а привязывают к ним взрыв-теги. Прогресс не стоит на месте, да и подрывным делом они заинтересовались. Так мы к созданию соответствующих печатей приступили. Надо ли говорить, что Дейдара был счастлив? Глава 27. Вот уж не ожидала, что приобретенный в прошлой жизни навык обработки больших массивов информации сыграет со мной здесь злую штуку. Мы с Минато наконец-то разобрались, почему у меня не получался бог грома. Все дело в плате. Ну, то есть мозге. Или разуме. Техника грома основана на совмещении фуиндзюцу и стихии молнии. Если с установкой нужных печатей, да и самой стихии, у меня не было особых проблем, то вот с непосредственно переносом были и огромные. Когда я первый раз смогла таки чисто случайно перенестись, меня свалил с ног огромный пласт внешней информации. Я получила ее с двух мест одновременно. Я воспринимала все ощущения с точки старта и все ощущения с точки перехода разом. Это вызывало некую раздвоенность мироощущения и сильно дезориентировало. Как это у меня вышло, не смог понять даже Минато. Что он, что Наруто свободно переходили от маркера к маркеру, не загружая себя лишней информацией. А мне приходилось постоянно выбирать из собственных ощущений нужное. Когда же я на свой страх и риск попыталась перейти по цепочке из 5 маркеров, мой мозг чуть не взорвался. Было четкое ощущение распятерения личности. Жуть. Чтобы как-то облегчить процесс, нам с Минато пришлось дополнять печати техники. Теперь в них стояло ограничение на получение данных. Таким образом, мне при переносе блокировались все 5 основных чувств в начальной и промежуточных точках. В общем, голову пришлось поломать. Зато сейчас я могу пользоваться эксклюзивной фишкой Намикадзе. Мы круты. Сижу, прислонившись к спине Минато, отдыхаю. Сегодня мы весь день играли с ним в войнушку. В условиях, приближенных к боевым. Утром ушли подальше в горы, дабы не смущать местных своими дикими игрищами. Отработка техник, прятки, тактика действий в одиночку. Короче, сейчас мы оба выглядели не лучшим образом. Я, правда, успела подлечиться, но клону это недоступно. Поэтому Минато смотрелся сильно потрепанным на моем фоне, хоть и досталось нам примерно одинаково. Вообще, я могу себя поздравить с тем, что сейчас достигла того уровня, на котором уже можно противостоять Каге. Вот уж не думала, что такое вообще возможно. Ну, ты как, готова продолжить? Подал голос мужчина. А то нет, сам ты не развеешься от первого же удара. Хоть клон и был накачан чакрой девятихвостого до краев, нам все-таки сильно досталось друг от друга. Да и техники он использовал затратные. На какое-то время меня хватит. Ну, а развеюсь, невелика потеря. Минато пожал плечами. Тогда встаем и продолжаем. Какие условия? Я поднялась и потянулась. С ним было интересно. Блондин всегда придумывал что-то новенькое, не давая мне заскучать. Думаю, что сейчас, простите, что отрываю, объявился Шукаку, но у нас тут проблемочка вышла, небольшая. Что опять? Слов нет, наверняка малышня снова что-то взорвала общими усилиями. Я устало вздохнула. Иногда я жалею, что Дей прибился к нам. Это какой-то неистощимый генератор всевозможных идей, мало совместимых с мирной жизнью. Ну, тут как бы, начал мямлить енот. Значит, дело серьезное. Вот, блин, ну что ты заикаешься, давай по существу, не выдержал Минато. Ладно, малышню завалило в пещере, на одном дыхании выпалил однохвостый. Я даже сначала не поняла, о чем речь, как завалило. Что, у блондина задергался глаз. Дети сейчас в пещере на западном склоне, там случился обвал. Не волнуйтесь, все живы, но выйти сами не могут. Какого черта? Неужели Гаара разучился вдруг техникам земли? Или у тебя кончилась чакра? Я начинала закипать. Слов нет, можно подумать, там не джинчурики застряли, а простые слаборазвитые детки. Не говоря уже о Дее. Но этот лучше бы в пещере не использовал свое искусство, а то вообще засыпет. Если у Наруто не хватило мозгов оставить перед входом кунай с печатью бога грома, то уж Гаара-то может всегда пробиться к выходу. Не кончилось, но мы не знаем, в какую сторону идти. В смысле, в прямом, мы с Лисом не всеведущие. После обвала, решили поискать выход, не прибегая к чакре, и в итоге заблудились. Енот горестно вздохнул. Я не выдержала и захихикала. Они заблудились. Ой, не могу. Я правильно понял, вы, Биджу, в компании с малолетними карапузами заблудились в пещере? Минато честно пытался не заржать вслед за мной. Судя по перекошенной физиономии, получалось плохо. Глядя на него, я захохотала в голос. Вот, уморы. Вам смешно, а нам не очень. Сколько печали в голосе. Я прям прониклась. Но мелких надо идти спасать. Ладно, хватит веселиться. Пошли, что ли, их выручать. А то ведь Дей натворит что-нибудь, потом не разгребешь. Здешние пещеры отличались своей протяженностью и запутанностью ходов. Еще в первый год нашего пребывания в долине я обследовала тут каждый угол, и надо отметить, меня сильно впечатлил местный подземный комплекс. Природа постаралась на славу, создав удивительное по своей красоте место. Вот теперь туда полезли мои детки. И, конечно, совершенно случайно там случился обвал. Не верю. А завалило вход даже снаружи. Нифига ж себе, Курама. Сообщи Наруто, чтобы распечатал кунай, мы к вам сейчас переместимся. Самый простой способ вытащить оттуда деточек, это воспользоваться проверенной техникой. Минато воткнул пару кунаев с обновленными под меня печатями в деревья у входа в пещеру. Да, если прыжок туда я еще переживу, то обратно с народом на руках вряд ли. Давай я сам, все-таки с той стороны старые маркеры. Да и вытаскивать придется только Гаару с Деем, Наруто и сам сможет прыгнуть. Закончив размещать маркеры, ко мне подошел блондин. Лучше вытащить их одновременно. Черт знает, что случится, если там оставить Дея в одиночестве. Просто признайся, что ты волнуешься о них. Ох, Минато, лучше молчи. Мои детки знают, что я никогда их не брошу и не оставлю в беде. Но показывать, насколько сильно переживаю за них, я не должна. Мелкие обязаны научиться самостоятельности, моя опека только навредит их развитию. Обойдешься. Ну что, Курама, у Наруто все готово. Да, можете перемещаться. Мы с Минато переглянулись и активировали технику. О, несравненные ощущения раздвоения сознания. Я скучала по вам, Бейрер. Так, с прибытием. С трудом удержавшись на ногах, я шагнула к сидящему у стенки детям. Ох, мать моя женщина, мне тоже надо присесть, а то что-то меня повело. Появившийся Минато поддержал меня под руку, не дав завалиться на бок. Говорил же, не стоит оно того. сам бы справился. Упертая зараза, ворчал мужчина, усаживая меня на пол. Я же пыталась не расстаться с завтраком. Ох, как мне плохо. Здрасти, Кушина-сан, Минато-сан. Иди и начал ковырять носком пол. Типа он тут самый большой лапочка и ни при чем. Абсолютно. Мам, ко мне под бок подполз Гаара. Что с тобой? Потом объясню. Что вы тут вообще забыли-то? Сознание медленно приходило в норму. Уф. Чтоб еще раз я перемещалась со старыми печатями, да не в жизнь. Ну, мальчишки синхронно закатили глаза. Придумывают безобидную версию, стопудово. Давайте-ка честно, зачем вы сюда полезли? Места для игр недостаточно, ма, не ругайся. Мы клад полезли искать, сдал всех Наруто. Ептать, вот это поворот. А с чего, стесняюсь спросить, вы решили, что здесь вообще есть клад? Я, кажется, знаю, кто инициатор идеи. Дейдара, зараза, каждый раз подбивает их на какую-нибудь авантюру. Если мальчишки куда-то полезли в поисках приключений на пятую точку, инициатор обязательно Дей. Главный заводила в этой безбашенной компашке. Ну, раз есть пещера, должен быть клад. Подал голос подрывник-самоучка. Я ж говорила, что это он заварил эту кашу. Блин, как трое из Простоквашино. Должен быть клад, и все тут, я фигею. Да, несомненно. Ну и как поиски? Увенчались успехом? Ну, мы расковыряли пару подозрительных мест. Начал Наруто. Я только хмыкнула. И после очередного вашего расковыривания случился обвал, закончил мысль Минато и пожал плечами. Впрочем, это было ожидаемо. Так, все разборки потом. Пора вытаскивать вас отсюда. Наруто, ты можешь переместиться сам к маркеру, что твой отец оставил у входа. Я поднялась, вроде качать перестала. Можно и выдвигаться. Да, ну... Так иди уже, мы будем следом. Наруто с хлопком исчез, ну а мы с Минато пошли разбирать оставшуюся пару. Мне достался Гаара. Ма, ты ведь не сердишься? Тихонько прошептал мне в ухо мальчик, обнимая меня за шею. Как тебе сказать, напугать вы меня не успели, да и страшного ничего не произошло. Но вы в очередной раз нарушили главное правило, всегда ставить меня в известность о своих планах. Так что наказание... Естественно, будет. А Наруто получит по шее вдвойне. Почему? Потому что ему должно было хватить соображаловки оставить метку у входа в пещеру. Технику безопасности никто не отменял. Я настроилась на свой маркер. Яркая вспышка, и мы в другом месте. Здесь нас уже ждал Наруто, а через пару секунд появился именно Тоздеем. Ну что же, пора вести бойцов домой и выдавать заслуженные пиндели. Конечно, дома мы на пару с Минато хорошенько пропесочили детей на тему «Если что-то делаешь тайно, то делай так, чтобы не попасться». Они же засветились, как новогодняя елка, да еще и так по-дурацки, за что и получили от нас на орехи. Четвертый пообещал им усиленные тренировки по скрытному передвижению на территории противника, а я задумалась над удвоением количества совместных боевок. Если у мальчишек есть время на дурные выходки, то значит, есть лишняя энергия, которую вполне можно направить в правильное русло. Ребята впечатлились нашими планами. Наруто досталось больше всех. Он единственный мог подстраховать друзей, но не сделал этого, за что и получил от отца и меня. А вот Дей, несмотря на взбучку, был неприлично счастлив. Впрочем, он радовался каждый раз, когда его ругали не за его любовь к взрывам. Сейчас же нам было по барабану полное разрушение памятника природы. Важнее донести до парней, что надо просчитывать пути собственного отхода на непредвиденный случай. Думаю, с задачей мы справились. Глава 28. Очередная весна в горах. Все растет и цветет. Птички там, цветочки, бабочки. И мысли бегут не в ту сторону, в какую надо. Да, все-таки свободное время – это зло. Пока пашу как проклятое, никаких посторонних мыслей и желаний в голове не появляется. До койки бы дотянуть к вечеру и вырубиться не в процессе ужина, а стоит расслабиться, и вот, взгляд постоянно останавливается на неком блондинистом объекте, занимающемся с мальчиками тайдзюцу. Все-таки Минато очень красивый. Блин, да что за фигня-то? Долгое воздержание вредит адекватному мышлению, а нет, только вот розовых пузырей мне сейчас не хватало. Пойду-ка позанимаюсь чем-нибудь полезным, дурь надо выколачивать трудотерапией. Мои парни здорово вытянулись. Так, глядишь, скоро меня догонит. Шутка. Но все равно они неприлично высокие для своих лет. Дейдара так вообще со мной практически сравнялся ростом. Его в прошлом году дед пытался отправить в академию деревни скрытой в камнях, но парень устроил такую истерику, что даже мне было стыдно потом выслушивать претензии старика. Горосан мечтал увидеть внука Шиноби, а тот послал его пешим маршрутом далеко-далеко. Пришлось пообещать детку, что присмотрю за пацаном и сделаю из него настоящего ниндзя. Хвала богам, нашли с ним общий язык. Теперь я официальный учитель Дейдары. Вот так-то, мдя, настроения заниматься у меня сегодня все-таки нет. Пойду, что ли, прогуляюсь тогда, подальше от объекта моей неадекватности. Ноги сами привели меня к озеру. Вот уж и тридцатник мне исполнился. Учитывая, что средний срок жизни Шиноби – 40 лет, я уже старушка по местным меркам. Хы-хы. Клюшку пора себе делать и вставную челюсть заказывать. Нет, сам факт возраста мне был по барабану, тело и разум в отличной форме, мне грех жаловаться. Просто 5 лет работы на износ меня сильно утомили, да еще и время такое. Чертова весна, ма, у нас гости. Рядом проявился Наруто. Теперь, с техникой бога грома, мальчишка, да именно-то могли в любой момент перенестись ко мне. Я всегда носила на себе метку, на всякий непредвиденный случай. Сын пританцовывал от нетерпения, ожидая, когда я последую за ним. «Хаэм, неужели к нам пожаловал Джирая? Время подходящее». Я кивнула Наруто, мол, отправляйся обратно. Ага, и мальчишка, сверкнув улыбкой, исчез. «Ну что же, последуем за ним». Прыжок, и я стою у нашего домика, рядом с детьми. Действительно, к нам пожаловал сам жабий отшельник. Джирая ни на йоту не изменился за эти годы. Над Саннинами время, похоже, не властно. Что-то я теперь о бренном задумываться начала. Да что ж со мной творится-то? Срочно надо занять мозги чем-нибудь полезным. Что там у меня по плану было? О, вот как раз есть идейка. Здравствуйте, Джирая-сан. Сейчас подготовим почву и начнем. Привет, Кушина. Ты, как всегда, прекрасно. Радостно воскликнул Саннин. Спасибо, конечно, за комплимент. Давайте-ка сядем, пообедаем. И вы нам заодно новости расскажите. От обеда отшельник не отказывался никогда. Ну, что нового произошло в мире? Суна разругалась вдрызг с другими великими деревнями. Правда, факт пропажи своего джинчурики они усиленно скрывают. Коноха, впрочем, тоже. В деревне Листа пока затишье. Когда отшельник побывал там последний раз, внешне ничто не выдавало копошений среди кланов или правящей верхушки. Но Джирая встретился с Какаши. У того все было нормально, и он передавал нам привет. Нары и Учихи тогда не дали их в обиду, покрывая толпой наш побег. Так что Какаши с Гаем достаточно легко отделались, а вот в результате между советом джонинов и старейшин пробежала нехилая трещина. Почти все шиноби восприняли наш побег как само собой разумеющееся. Никто не сомневался, что я сбежала с сыном не от хорошей жизни, а совет старейшин, пытаясь навязать кланам свою политику, только усугубил раскол. Те кланы, что и раньше-то были нелояльно настроены к власти, теперь заняли вообще непримиримую позицию, а некоторые скатились в абсолютный игнор. В деревне зрела революция, не меньше. Мдя, вскрытие вот какого нарыва мы обеспечили Хирузину своим демаршем. Думаю, что в самое ближайшее время нам придется возвращаться, если я хочу осуществить свою мечту. Жажда крови и разрушений заметно поистерлась за эти годы, но поучаствовать в бардаке я все же обязана. Может, хоть кому-то морду набить удастся. После ужина мальчишки получили свои подарки. Дею, кстати, наш отшельник тоже всегда приносил что-нибудь интересненькое. Сейчас мальчишки убежали на улицу исследовать презенты. В этот раз это были свитки с какими-то техниками. Думаю, завтра нас всех ждет сюрприз. Ребята не остановятся просто на изучении техник. Они наверняка начнут их улучшать. А это чревато непредсказуемыми последствиями. Мы же, оставшись без бдительного ока мелких, немного погутарили за жизнь. И естественно, Джирая неплохо нагрузился саке. Пришла пора и мне клянчить себе подарочек. Джирая-сан, начало я попрошайничать. Да, отшельник почти растекся по столу. Минато с легким любопытством наблюдал за мной. Мол, что это на тебя нашло? А вы можете мне объяснить технику призыва? Закинула удочку. Может, что клюнет? Почему я не попросила об этом Минато? Да не знаю. Просто он мог и отказаться, мотивируя это сложностью или опасностью. Плюс, пока тут Джирая, я могу не волноваться за мелких.